503. Гуру. Каждую мысль, каждое положение, каждое утверждение можно опровергать и разбирать без конца, потому что по цепи причин и следствия они уходят в бесконечное прошлое, и орбиты свои соприкасаются с беспредельностью, в настоящем. И вдобавок еще имеют свой противоположный полюс – не опровергающий, но дополняющий явление до цельности вещи единой. Так никакая мысль не может выразить явление в целом. Только для понимания этого отрицания надо помнить, что лишь утверждение кроет в себе возможности познавания окружающего нас мира.